Секретарша даст вам список его командировок. Знаком ли вам Андрей Зубков? Кис решил прощупать связи между Фениксом и Орхидеей с другой стороны. Нет, кто такой? А Александра Касьянова? Не слыхал, у нас таких клиентов нет. Тимур никогда не упоминал эти имена? Нет. Почему он снимал квартиру, а не купил себе какие-нибудь хоромы в центре Москвы? Не хотел светиться? Вот дача у него — это не то, что хоромы, а целый дворец, а в городе он не хотел. Вы бывали на даче? Бывал. Он там всегда устраивал приемы. У Анатолия Николаевича разлилось по лицу блаженное выражение, и он даже зажмурился от удовольствия, вспоминая приемы. «Вкусная жратва, сауна, девочки», — предположил Кис, глядя на его замаслившиеся среди жирных щек глазки. Временный директор неожиданно покраснел и, нервно сглотнув, кивнул головой. Кис не стал акцентировать щекотливый поворот в сюжете и, подавив волну отвращения, сменил тему. «Бумаги Тимура еще здесь?» «Нет, забрали все, что было». «Милиция?» «Акционеры. Что там было?» «Это его личный сейф, и я не могу знать». «И все же. Папки с данными на каждого заказчика, все наши финансовые документы». «Приворовываете?» Анатолий Николаевич уставился на Акиса с таким изумлением, что глаза его заслезились. Кис понимал, что шок вызван вовсе не повышенной честностью временного директора, а циничной прямотой вопроса, и молчаливо ждал, холодно глядя на покрасневшее лицо собеседника. Тот поглотал, пожевал слюну и нашелся, наконец. «Что вы себе позволяете?» «Я позволяю себе задать вопрос. Кладете ли вы деньги к себе в карман?» «Лично я?» «Лично вы?» «Нет». «А Тимур приворовывал?» «Знать не знаю». «Он, конечно, тащит и берет, где может и с кого может», — подумал Кис. «А вот Тимур...» «Не исключено, что этот толстяк и впрямь не знает. Вряд ли Тимур, будучи человеком проницательным и умным, а он таковым был, раз к нему обращались за советом, посвящал эту свинину в свои дела». «Ну что ж, давайте мне ваши списки», — сказал он, вставая. Пока краснорота секретарша искала запрошенные Кисом сведения, временный директор нетерпеливо переминался, словно ему занадобилось срочно в туалет. Наконец он не выдержал и, не дожидаясь ухода Киса, спешно попрощался с ним, но направился не в сторону туалетов, а к себе в кабинет. «Звонить будет. Докладываться акционерам», — понял Кис. «Сейчас там тоже засуетятся. Ну и нехай суетятся». Получив в руки список заказчиков, адрес дачи и список командировок Тимура за последние 2 года, Кис покинул особняк в полном недоумении. У него на руках была информация, которая могла оказаться очень ценной для следствия. Но вот только вопрос заключался в том, ведет ли он следствие, зачем ему все это нужно. Следуя профессиональной привычке, он собрал максимум сведений в разговоре, а ведь все, что ему было необходимо, это узнать, летал ли Тимур Алимбеков в тот день в Лугану. Из списка командировок следовало, что не летал ни в Лугана, ни вообще никуда. Хорошенький у него улов. Выяснил, что все вокруг лгут. Ксюша солгала, что Тимура видела в аэропорту, поскольку если он не улетал, то что он там делал? Александра и Андрей Зубков, что не знали Алимбекова раньше, поскольку они на журфаке МГУ учились, а он там много лет преподавал. Впрочем, возможно, что Алимбеков не улетал, а встречал кого-то в аэропорту, и Ксюша ошибочно связала объявление о регистрации на Лугана с тем фактом, что он поднялся со стула. А Александра и Андрей могли учиться в университете в годы, когда Алимбеков уже или еще там не работал. Все это следовало проверить, но зачем? Ему никто не поручал вести следствие, правильно? Он и так уйму времени потерял для Реми, а у него свои дела стынут. Хорошо бы, конечно, на дачу наведаться. И к акционерам этим, и к заказчикам. Но опять же, зачем? Остается еще, конечно, этот парень, Чернявый, который расспрашивал про посетителей Тимура и получил от соседки описание Ксюши, кто и зачем интересовался посетителями. Ну, зачем, это понятно. Кто-то ведет свое следствие, а вот кто? И насколько это чревато последствиями для Ксюши? Трудно предположить, что девочку разыщут. В друзьях Тимура она не числится. В записных книжках не указано, это он уже проверил, никто из его знакомых ее не видел и не знает. Все равно, что искать иголку в стоге сена. И Кис поехал домой. Дома Кис для очистки совести снова уткнулся в ежедневник Алимбекова. В адресном разделе не было Александры. Андрей Зубков был, но наличие телефона владельца квартиры в записной книжке совершенно естественно и вовсе не свидетельствовало о том, что они с Тимуром давно знакомы. Кис уже было убрал еженедельник в секретер, как снова вытащил его. Сам себя ругая за лишнюю трату времени, Алексей полез в раздел, где были цифры и шифры. Достав полученный в «Фениксе» список заказчиков агентства, он принялся сверять инициалы. Совпадения были, немного, но были. Это заставляло задуматься. Список из агентства указывал сначала фирму, затем ее директора, затем ответственного, то есть того, кто непосредственно вступал в контакт с «Фениксом» от фирмы заказчика. Было помимо организации несколько политиков, обращавшихся за помощью в предвыборных кампаниях. Было несколько звезд шоу-бизнеса. Эти две категории совпадали напрямую. Сергей Шувалов, США. Аня Протова, АП. Елена Цветова, ЕЦ и так далее. Напротив были суммы в долларах. Взятки? Хорошо бы узнать, какие суммы были уплачены «Фениксу» официально. Тогда можно будет понять, выражают ли эти цифры стоимость работы агентства, или суммы эти не имеют прямого отношения к работе, и тогда прямое отношение имеют лично к Тимуру. Тогда взятки, а может, долги. Была в еженедельнике еще одна странная таблица, в которой стояли цифры напротив цифр. Похоже, что порядковые номера, но номера чего? Вопросов много, работы много, но с какой стати Кис будет ее делать? Глава 10. Весь вечер в ресторане Реми пытался быть непринужденным, но ему это слабо удавалось. На душе было смутно, и он, произнося какие-то банальные фразы, то и дело погружался в размышления. До отъезда оставалось мало времени, и необходимо было разобраться в себе, понять, с чем он уезжает. Реми был истинным французом. А это означает, вопреки легенде, прочно утвердившейся в мире, что он был человеком, неуверенным в себе. Неуверенность сия, хорошо спрятанная за веселой раскованностью, черпала свои истоки в коренной преданности французов традициям и постоянной борьбе с ними. Медленно, но тяжеловесно вступали в силу новые ценности. Достаточно тяжеловесно, чтобы расшатать представление о том, как должно, но слишком медленно, чтобы их полностью опрокинуть. «Как должно» или знаменитое камильфо «О, француз в этом силен». Здесь речь идет не обо всем французском обществе, а о представителях его наиболее обеспеченной части. Он знает, как и где надо учиться, как надо одеваться, вести себя, работать, заводить семью, обставлять дом, принимать гостей, растить детей. И француз всегда поступает «comme il faut», как надо. Он живет как должно».